В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Добро пожаловать на очередную 811-ю встречу в нашем клубе. Здравствуйте, друзья. Сегодня в программе мы расскажем о новом вещательном сезоне на радиостанции «Беларусь», продолжим рассказ о приемниках стандарта DRM, а также узнаем об открытии новой отраслевой энциклопедии по телевидению и радиовещанию. Начнем же с музея, который недавно открылся на территории радиотелевизионного передающего центра. На территории государственного предприятия «Радиотелевизионный передающий центр» Министерства информатизации и связи Республики Татарстан открылся музей истории предприятия. Это событие было приурочено к 75-летию телевизионного вещания в России и 65-летию начала регулярного радиовещания центральных программ в Татарстане. В музее представлены радио и телеприемники различных поколений, измерительные приборы, материалы и фотографии, отражающие историю радиотелевизионного передающего центра, а также его структурных подразделений. Посетители музея могут, к примеру, узнать, что план развития телевизионного вещания в СССР был разработан в 50-х годах прошлого века. Тогда же были созданы типовые проекты строительства телевизионных станций. По одному из них в Казани на Горьковском шоссе был построен цех УКВ-радиостанции с антенно-фидерной системой, размещенной на башне высотой 180 метров, и аппаратно-студийный комплекс на улице Шамиля Усманова, который начал работать 12 октября 1959 года. Трансляция телепередач в цветном изображении в столице Татарстана началась спустя 16 лет. Что касается регулярного радиовещания в республике, то оно датируется сентябрем 1941 года, когда радиовещательная станция мощностью 150 кВт была переведена из Ногинска в Казань. Эта станция покрывала всю территорию республики и соседних областей. Кроме того, на длинных и средних волнах она транслировала передачи из Кирова и Ульяновска, сообщения ТАСС для газет, а также программу «Чайка» для радионавигации воздушного движения. Руководитель российской телевизионной радиовещательной сети Геннадий Скляр в связи с этим событием отметил, что в Казани он увидел первый в России музей радиотелевизионного передающего центра. Отвечая на вопросы журналистов республиканских СМИ, он подчеркнул важность обобщения исторического опыта телерадиовещания в преддверии перехода на цифровые технологии передачи сигнала. Особенно может быть полезен опыт объединения ресурсов различных уровней власти и предприятий по продвижению телерадиопередач на всю территорию страны, пояснил он. Если мы все время будем думать, что эту работу должен проводить кто-то один, либо федеральный центр, либо правительство региона, либо муниципальные власти, то нововведение будет внедряться очень долго. Геннадий Скляр также сообщил, что помимо цифрового телевидения в ближайшей перспективе развития отрасли повсеместное внедрение цифрового радиовещания, чтобы все программы ловились без посторонних шумов и помех. Сообщение об этом публикует агентство ОНР.ру. Около месяца назад в Белтелерадиокомпании состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового вещательного сезона радиостанции «Беларусь», подготовившей немало приятных новостей для своих слушателей. Во-первых, объем эфирного вещания увеличился на 2 часа в сутки. Таким образом, общий объем вещания теперь составляет 17 часов в сутки. Во-вторых, Беларусь заговорит на еще одном европейском языке – польском. В-третьих, эфир пополнился новыми оригинальными программами. И, пожалуй, самая приятная новость для поклонников радиостанции «Беларусь» – открылся собственный интернет-сайт www.radiobelarus.tvr.by. Суточный 17-часовой объем вещания – это 7 часов эфирного вещания на белорусском, русском, английском, немецком и польском языках и 10 часов англоязычного интернет-вещания в режиме реального времени. Расширен также объем эфирного вещания. На немецком языке до 1 часа в сутки, ранее был 1 час в неделю, на английском до 2 часов в сутки, было 2,5 часа в неделю. Более удобной для западноевропейской аудитории стала сетка эфирного вещания. Теперь программы радиостанции транслируются в коротковолновом и средневолновом диапазоне в интервале с 16 до 23 часов по Гринвичу. Тематические линейки сгруппированы в языковые блоки, что позволяет слушателям легче ориентироваться в расписании передач. Сетку вещания в новом сезоне пополнили 17 новых проектов. Обновлена значительная часть старых проектов. Всего же слушателям будет представлено более 100 программ. По количеству передач радиостанция «Беларусь» уступает лишь первому национальному каналу белорусского радио. Один из самых значимых новых проектов сезона – русскоязычная программа «Ночной час» с радиостанцией «Беларусь». Программа состоит из различных информационно-познавательных рубрик, комментарии специалистов по актуальным вопросам, новости, гость-студии, события культурной жизни, конкурсы. Над созданием «Ночного часа» работают практически все службы радиостанции. Программа выходит в эфир 5 раз в неделю, и каждую из этих ночей в программе работает один из 5 ведущих модераторов. Также среди новых проектов вещательного сезона 2006-2007 годов «Военная панорама», программа о белорусской армии, военном сотрудничестве Белоруссии в рамках международных организаций, «Стройплощадка», передача о традициях и современных разработках белорусской школы зодчества, «Частный сектор», программа о развитии малого и среднего бизнеса в Белоруссии. В ближайшее время в эфире радиостанции «Беларусь» можно будет услышать новости на польском языке, которые будут выходить 3 раза в неделю. С открытием собственного сайта радиостанции в интернете поиск информации о ней стал проще. На главной странице представлены все основные разделы, что делает навигацию сайта более удобной. Посетители могут ознакомиться с печатными версиями новостей, прозвучавшими в эфире радиостанции, и аудиофайлами передач. Также на сайте находится информация о программах и ведущих. Пользователи сайта имеют возможность в режиме реального времени слушать англоязычное интернет-вещание. Также планируется разместить на сайте аудиоуроки белорусского языка для иностранцев. Уже сейчас разрабатывается проект с рабочим названием «Музыкальный форум. Хит-парад белорусских исполнителей», который будет составляться по результатам международного интернет-голосования зарубежных слушателей. Композиции участников хит-парада будут доступны для прослушивания. Сейчас сайт представлен на 3 языках – русском, белорусском и английском. В ближайшее время планируется запуск версии на немецком языке. Обо всем этом говорится в пресс-релизе радиостанции «Беларусь». А вот как выглядит предварительное расписание на зимний сезон. С 17 до 19.00, время, как обычно, всемирное координированное, вещание будет идти на белорусском языке, с 19 до 20 на немецком, с 20 до 22 на английском и с 22 до полуночи на русском языке. Частоты 7360 кГц, мощность передатчика 75 кВт, азимут антенны 270 градусов, 7390 кГц, мощность 150 кВт, азимут 260 градусов, 7420 кГц, 250 кВт, азимут 255 градусов. Последняя частота работает с 18.00. Это расписание было опубликовано в бюллетене DXMix. В настоящее время используются частоты 1170 кГц с 19 до 23, 7105 кГц с 17 20 до 23, а также 7390 и 7440 кг с 16 до 23.00. Сегодня мы продолжаем нашу первую серию материалов по теме цифрового радиовещания. В предыдущих программах мы говорили о берлинской радиовыставке и существующих цифровых форматах, а также начали рассказывать об уже имеющихся на рынке радиоприемниках. Сегодня продолжение рассказа о приемниках стандарта DRM. Передаю микрофон Тине Краснопольской. Второй приемник, который был известен уже с прошлой выставки, это объявленный поначалу в продаже Сангьян DRM-40. Корпус его позаимствован от DAB-аппарата Gemini One британской фирмы Roberts. Помимо уже предложенной универсальности предыдущего приемника, Sangyan DRM-40 имеет и MP3-рекордер. А это практически второй аппарат в одном корпусе. У Sangyan, в отличие от Murphy Richards, предусмотрено возможное подключение внешней антенны. Есть и вход для подключения наушников, а также и подключение дополнительных усилителей. Помимо прочего, предусмотрена съемная ферритовая антенна для средневолнового приема. Данный приемник может работать и от батареек. Ручка настройки расположена сбоку, что намного удобнее и надежнее, чем у Murphy Richards. Не исключено, что я ошибаюсь, но мне Сангьян показался, несмотря на непривычную форму корпуса для всеволновика, более удачно скомпонованным и более продуманным для управления им. Правда, он и на порядок дороже – 299 евро. К сожалению, возникла небольшая заминка с этим приемником. Было запланировано, что под маркой Roberts приемники поступят в продажу в Англии, а в Европе под более известной маркой Sangyan. Но эксклюзивные права на торговлю этим аппаратом есть только у фирмы Roberts. В результате оба приемника временно исчезли уже из объявленной продажи до выяснения торгового права на европейском рынке. Наверное, такая ситуация пойдет только на пользу Murphy Richards. Если кто заинтересован приобретением универсального всеволновика, то пока оформить заявку возможно только через интернет. Занимается этим немецкий телеком через T-Online-Shop. Потребуется зайти на сайт по адресу www.digitalradioportal.de. С него на DRM-ресивер, затем на Murphy Richards и просто оформить заявку. Третий аппарат, предложенный посетителям выставки «Гималая Digital Radio» в двух вариантах DRM-2008 и DRM-2009 производства Гонконга. Отличие одной модели от другой в использованных микросхемах. Приемник «Гималая Digital Radio» DRM-2008 построен на базе микросхемы от Analog Devices, а «Гималая Digital Radio» DRM-2009 на базе уже известного RadioScape. Неудивительно, но именно эти приемнички, более привычные по форме и похожие на классические всеволновики, привлекали внимание любителей дальнего приема. Такой аппарат уже можно взять с собой в поездку. Он не займет полчемодана, хотя и потребует либо постоянной подзарядки аккумуляторов, либо питания от сети. Отличие DRM-2008 от DRM-2009 в том, что первый не принимает программ в DAB-стандарте, а во всем остальном набор функций схож. И наличие SD-карт для записи и последующего прослушивания программ, и USB-выход, и функция автоматического поиска лучшей частоты. Оба аппарата, прежде чем поступить в продажу, должны пройти полное тестирование и доработку. Приблизительные сроки возможной реализации – ноябрь или декабрь этого года. Обещанная цена не должна превысить 150 евро. Но не будем загадывать. Опыт учит, что не всегда обещанное приходит вовремя. Поэтому остается лишь набраться терпения. Знаю лишь одно, что производитель, фирма «Гималая», ставит себе задачей первой освоить не только внутренний рынок Китая, но и пробить дорогу более дешевой, а тем самым и конкурентоспособной продукции на европейском рынке как можно скорее. Перечисленные цифровые всеволновики – это реальный шаг в продвижении новой технологии DRM-стандарта навстречу потребителю. От качества приемников будет зависеть будущее коротковолнового вещания. Хочется надеяться, что и Россия в скором будущем заявит о себе новыми разработками и предложит реальный вариант приемного оборудования. Кто знает, может быть, именно российскому приемнику суждено будет стать более конкурентоспособным. Время покажет. Тина Краснопольская рассказывала о цифровых радиоприемниках. Мы говорим об этом в свете проходившей в сентябре международной радиовыставки в Берлине. Заключительная часть репортажа в одной из следующих программ. И в заключение. На сайте журнала «Бродкастинг» открыта отраслевая энциклопедия. Ее разделы и статьи посвящены телевидению, радиовещанию и печати. Все материалы энциклопедии находятся в свободном доступе. Каждый желающий может добавить новую статью или отредактировать и дополнить уже существующую. Прямая ссылка www.broadcasting.ru/wiki. Для кого создан проект? Вот что говорится в сообщении, распространенном редакцией журнала. В первую очередь для тех, кто хочет повысить свой профессиональный уровень или стремиться к новым знаниям. Но это не значит, что энциклопедия будет неинтересна специалистам, работающим в сфере телевидения и радиовещания. Профессионалов мы призываем поделиться своим опытом и сделать свои знания общедоступными. Для того, чтобы оставить сообщение в энциклопедии, необходимо зарегистрироваться. Ресурсы проекта не только дают пользователям возможность обсуждать статьи. Если вы не нашли информацию на интересующую вас тему, можно оставить запрос постоянным авторам. Конец цитаты. И на сегодня это все. С вами прощаются режиссер Владимир Иванов и ведущий программы Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».